Глава 10. Юриэль. Весь день Варга пыталась вбить в Юри новый дар. Причем вбить в прямом смысле. Лупила палкой то по спине, то по рукам. Юри пыталась проникнуть в воспоминания Варги, но они не поддавались. «Соберись!» Однако слова провидицы не помогали, как и она сама. Ведь та просто ждала, когда Юри поймет, что нужно делать. И только крепко сжимала ее теплую нежную ладонь в своей, ледяной, костлявой и исполосованной шрамами. «Ну, хоть один намек», — молила Юри, — «ну, хоть маленький». «С даром Леверанса ты разобралась сама. Тебе не нужна моя помощь. И помощь той бедной лошади, которую ты вчера мучила». «Благодаря этой лошади я убедилась, что правильно поняла, как пользоваться даром касаний». Юри уже окоченела от пронизывающего аскарского ветра и переминалась с ноги на ногу, пытаясь согреться. «И как им пользоваться?» Варга наверняка знала ответ, но все равно спросила. «Страх? Все дело в страхе. Когда человек или животное боится, то становится уязвимым и слабым. Тогда мне открываются их воспоминания. Но не все». «Верно говоришь, девчонка. Все дело в страхе», — повторила Варга. «Он может стать твоим помощником, а может врагом. Сначала обуздай его в себе, а когда станешь властна над ним, мой дар и дар Хикаро откроются тебе сами». Юри и правда боялась. Но не животных, которые ждали, когда же попробуют ее плоть. Не острого клинка, разрезающего кожу, и не крови, которая будет течь по ее рукам. Она боялась темноты ночи. Боялась уснуть и вновь столкнуться с тенями, братом и голосом, что напевал ей странную песню. Юри знала, что если крепко уснет, то ее захлестнет волна новых тайн и загадок. Но у нее не было сил разбираться с ними, искать ответы и менять судьбу. Особенно сейчас, когда она осталась одна, без поддержки Сано. «Не витай в облаках», — дернула ее за руку Варга. «Опять думаешь о своем Ниджае?» «Нет. Думаю, как напугать тебя, чтобы прочитать воспоминания», — соврала Юри. «Ищи другие способы, девчонка. Над воспоминаниями властен не только страх, но и другие эмоции. Не ленись и лучше думай головой». Но, стоя по колено в снегу, думать головой получалось плохо. Они упражнялись до самого заката. Раздражаясь от того, что ничего не получается, Юри срывалась на Варге. Девушка пыталась разозлить ее или напугать, но в итоге сдалась. Упала на колени и слезно умоляла провидицу о подсказке. И тогда Варга помогла, задела за живое, напомнила о брате и погибшем отце. Отчаявшаяся Юри не сдержалась и поведала свою историю. «Ты бы знала, через что мне пришлось пройти!» — кричала она. «Как трудно и сложно мне было! Я устала искать ответы! Устала справляться, устала решать все сама. Ведь повзрослеть мне пришлось очень рано. Я была гонимым ребенком, без семьи, надежды и юна в кармане. Со мной обращались как с проклятой и оскверненной вещью. И никто не мог меня защитить», — крепко сжимая руки Варги, плакала Юри. «Ты не знаешь, каково это — быть одинокой и ненужной». «Знаю», — сказала Варга и, наконец, спустя множество тщетных попыток, поддалась Юри. Тогда она увидела обрывки воспоминаний, почти стершихся из памяти самой Варги. Оказывается, детство ее было таким же тяжелым, как и у Юри. Дети боялись ее, а взрослые ненавидели. Поэтому мать Варги продала ее на юнинском аукционе лорду из Саргуде, города, скрывающегося за незамерзающей рекой. Варга служила ему больше 15 лет, но когда старик скончался и его место занял сын, то на очередном аскарском перу он продал провидицу Алафуру. Лорд напился и в игре «Шлем и щит» проиграл все свое состояние. Но продажей Варги он не смог погасить даже малую часть долга, поэтому отдал Скалю еще и свой замок, и титул, и даже свою младшую сестру Хрису. Она стала женой Алафура и матерью троих детей. Сам же лорд уплыл с горя на Схиалу, и только святые знают, что с ним стало. Обед Юри пропустила. Поэтому, почуяв запах жареной курицы, забежала в большой зал на ужин быстрее всех. Когда она вылизала всю тарелку и попросила у Масты добавки, к столу присоединился Эван. Он, словно сокол Варги, накинулся на мясо и, громко чавкая, съел несколько тушек цыплят. «Как прошел день, мышонок?» Запивая ужин чаем из хмеля, спросил он у Юри. Эван выглядел уставшим и от чего-то расстроенным. «Варга учила меня пользоваться даром». «Ты училась сама. Не глупая все-таки девчонка. Я думала о тебе хуже». Эван усмехнулся. «А как прошел день у тебя?» Юри успела соскучиться по радостному другу. И ей хотелось, чтобы этот тяжелый день закончился на доброй ноте. «Мы вместе с Атером и Бэйном ходили на охоту. Представляешь, мальчишка увязался за нами и прятался за елками, стоя по колено в сугробах», — усмехнулся Эван. «Но Атер его быстро поймал и согрел у костра. Я заметил, что все это время Бэйн следил за каждым его движением. Улыбался, когда Атер обращался к нему». «Это тот слуга с кухни, который выронил из рук мою овощную рагу и убежал?» — ухмыльнулась Юри. «Кухарки напугали его страшными историями о сиафах и сказали, что ты заберешь его душу, если он посмотрит тебе в глаза. Но не переживай, мы с Атером переубедили его». «Мне не привыкать», — Юри сделала глоток чая. «Все члены Ели сторонились меня. Детей я пугала больше, чем наемник с ножом». «А Бэйн, кстати, прирожденный охотник», — вдруг загордился Эван. «Он выхватил кинжал из ножа Атера и кинулся на зайца. Правда, только спугнул. Но брат пообещал научить его охотиться на диких зверей. На днях он покажет ему, как правильно стрелять из лука. И если Бэйн хорошо себя проявит, то в следующий раз может даже отправиться с Аха за добычей. Под присмотром Атерная, конечно». «А сам ты поговорил с братом? Сказал, что не хочешь, чтобы тобой помыкали?» Варга ложкой зачерпнула засахаренные еловые шишки и кинула их себе в рот. «Поговорил. Но ему нужно время, чтобы подумать». Улыбка сошла с лица Эвана. «Надеюсь над своим поведением», — Варга захрустела шишками. «А не над тем, отпускать ли тебя в путешествие». «Не знаю, но мне кажется, что теперь он держит на меня обиду». «Так, ребенок, получается, не ты, Эван, а твой старший брат». Варга тяжело вздохнула и съела еще одну ложку шишек. «Его тоже можно понять», — вдруг заговорила Юри. «Он боится потерять Эвана, особенно после того, как их семья наконец воссоединилась. У него больше никого нет. Мне даже жаль его. Атер не заслуживает одиночества, но он не должен решать за тебя, Эван». «Я не знаю, что мне делать, Юри», — грустно вздохнул Эван и сложил перед собой руки. «Думаю, решение придет позже. Не торопись ставить точку», — Юри утешительно погладила его пальцы. Юри понимала братьев как никто другой. Но если Атер хотел удержать Эвана, то Сано, наоборот, держал ее на расстоянии. И ни Атер, ни Сано не спросили, хотят ли Эван и Юри того же. «Наверное, ты права», — поник Эван. Он перевел взгляд на Варгу. Один из соколов сел той на колени. Он ластился к ней, словно домашняя покладистая кошка. Варга, поддавшись, потрепала его за крылья, и сокол лег на хозяйкиной ладони, чтобы та почесала ему перья. Бормоча под нос, какой он красивый и хороший, она отвлеклась, и Юри, наконец дождавшись тишины, решила задать Эвану мучающий ее вопрос. «Как Сано?» — прошептала она. «Врачеватели сегодня осмотрели его рану и сказали, что он может вернуться к нам. Но ему надо быть осторожным, пока рана не затянется. Я был у него сегодня перед охотой. Приносил завтрак. Он и вправду выглядел здоровым». «Он спрашивал обо мне. Я могу к нему зайти?» Юри не терпелось увидеться с Сано. «Он...» Эван прикусил губу и опустил глаза. «Он...» Сано сказал, что не хочет видеть меня, догадалась Юри. И Эван кивнул. Внутри у Юри все сжалось. Руки сразу похолодели, а по спине пробежали мурашки. Из груди будто выбили воздух, и сердце, которое стало биться медленнее, упало вниз, в пустоту. «Прости, я не хотел говорить», — начал извиняться Эван. «Это не твоя вина, не переживай. Сано, наверное, сам хочет меня навестить. Может, он готовит мне сюрприз». Юри прикинулась глупой и наивной девочкой, лишь бы избежать разговора с Эваном и Варгой, которая уже успела отпустить сокола и развернуться к ней. Даже служанки, не понимающие верчански, внимательно следили за Юри. Видимо, они успели заметить в отношениях Сиафа и Ниджая то, о чем обычно сплетничают одинокие сердца. «Пойду отдохну», — выдохнула Юри, желая поскорее уйти из общего зала. «Побори страх, девчонка, и прими дар Хикаро», — крикнула ей вслед Варга. Забежав в комнату, Юри упала на кровать. Горько рыдая в подушку, она спряталась под одеялом, оставшись один на один с темнотой. Юри не заметила, как провалилась в сон, и не поняла, как оказалась среди пустыни. Ей не было жарко, а солнце не слепило глаза. Песок не проваливался под ногами, а ветер не играл с волосами. Она вновь была невидима для всех, и первый раз за все эти годы Юри обрадовалась этому. «Нам пора возвращаться, король!» — раздалось за спиной. «Вода закончилась, туши змей сгнили, а следы засыпало песком». «Нам нужно найти, нужно найти». Перед Юри стоял Сетил, Олхи, которого она уже видела во сне. Как и в прошлый раз, он был обычным человеком с высушенным на солнце лицом, обгоревшими скулами и до смерти усталым на вид. «Оставьте меня, Омба! Возвращайтесь! Возвращайтесь в город!» — тяжело дыша говорил Сетил. «Мы не можем бросить вас!» Девушка со смуглой кожей и кудрявыми волосами упала на песок рядом с пальмой. «Давайте вернемся и продолжим поиски позже». «Я могу опоздать. Не успеть». Сетил тоже упал в тень от листьев. «Грядут страшные времена, и я должен спасти свой народ». «Как?» — спросил один из мужчин, сопровождавших его. «Ача нашла место, которое станет нашим новым домом», — отдышавшись, ответил Сетил. «Мы ищем город! Мы ищем это!» Он ткнул пальцем в фиолетовый камень у себя на груди, но Юри не успела рассмотреть его. Она проснулась от крика Далии.